В своей книге «Учениками становятся, а не рождаются» доктор Уолтер Хедричсон пишет: «Когда Иисус Христос добровольно отдал свою жизнь на кресте около 2000 лет тому назад, Он умер не за дело, Он умер за людей. Во время Своего служения на земле Он поставил 12, чтобы с Ним были и чтобы посылать их на проповедь». Марка 3:14. Перед самой смертью на кресте Иисус молился о своем народе. Более 40 раз Он упоминает своих учеников. Перед своим вознесением на небо Он дал этим избранным то, что мы называем сегодня великим поручением, о чем говорится у Матфея в главе 28 стихе 19. Иисус поручил этим людям разнести Евангелие по всему миру, уча народы и делая из них учеников. У Иисуса была мечта, предвидение о будущем мира. И Он хотел, чтобы таковая мечта, такое же предвидение было и у Его учеников. Он ожидал, что они будут видеть мир через учеников, которых они приобретут, как Он сам видел мир через людей, которых Он подготовил. Тот факт, что Иисус передал свою мечту 12, виден через жизнь апостолов и в жизни апостолов, когда мы читаем книгу «Деяния апостолов». Именно это было на сердце у апостола Павла, когда он писал Тимофею, своему сыну по вере: «И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». 2 Тимофею 2:2. Невозможно переоценить важность нахождения таких верных людей, людей, способных научить других. Иисус, когда встретил Петра в первый раз, сказал ему: «Ты Симон, сын Ионин. Ты наречешься Кифа, что значит камень». За много лет до этого Павел увидел, что у Тимофея есть способности учить людей, и решил посвятить свои силы тому, чтобы сделать из Тимофея такого ученика, который мог бы стать тем, чем он нужен был для Христа. Позднее Павел писал ему: «А ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении, в гонениях, страданиях». Это резюме того, что Павел передал Тимофею и что он ожидает от Тимофея передать другим верным людям. Обратимся еще раз к доктору Хенрисену. «Многие хвалят человека за милосердие. Но правдивого человека кто находит?» Притчи 26. Похоже на то, что таких верных мужчин и женщин миру не хватает. Но Бог продолжает искать их для своего дела. «Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему». Таким образом, Бог пользуется верными людьми для того, чтобы учить других, чтобы делать из них настоящих учеников. Именно так начинается ученичество, с учения других. Можно сказать, что требуется 4 действующих лица, чтобы завершить процесс: Павел, затем Тимофей, затем верные люди и, наконец, другие. Таким образом, это учение не может ограничиться классной комнатой, так сказать. Для него нужно, чтобы одни верующие передали часть самих себя другим верующим. Это, возможно, лучший способ исполнения того, что Павел считал истинным ученичеством. Одним из главнейших качеств верного человека Павел считал его способность учить других. И этим же качеством должен обладать всякий, кто берется воспитывать учеников Христа. Это должен быть зрелый в духовном смысле верующий, который, получив спасение, посвятил свою жизнь служению Христу. Но вместе с даром учить других у такого верующего должны ясно проявляться и другие признаки духовной зрелости. Он будет следовать Слову Христову, которое говорит: «Ищите же прежде Царство Божье и правды Его». Его первой и главной целью должен быть поиск Христа и Его праведности. Верный человек будет также стараться понять, в чем состоит Божья воля в его жизни и служении. Это человек с энтузиазмом, покоряющийся Слову Божьему, человек, противящийся искушению увлечься мирскими вещами, которые отнимут у него время и энергию. Великая, нераздельная любовь к Слову Божьему также будет отличительной чертой этого человека. Он будет проводить много времени со Словом, слушая, что говорит ему его великий автор, и стремясь быть делателем, равно как и слушателем Слова. Пророк Иеремия сказал: «Слово Твое мне в радость и в веселье сердца моего». Влюблены ли и мы, называющие себя христианами сегодня, влюблены ли и мы с вами с такой страстью в Библию, Божье Слово? Это единственная в мире книга, автором которой является Бог. Верный человек имеет любовь к людям. Иоанн писал в своем послании: «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». Вот как любил нас Бог во Христе, когда мы еще не любили Его. Чтобы быть Божьим народом, мы должны любить людей, потому что Он любит людей. И ученик – это такой человек, который любит других, который видит их так, как видит их Бог, и любит их так, как любит их Бог. Верный человек целиком отдает свое сердце Господу. Он не полагается на плоть, то есть на свою человеческую мудрость, чтобы она руководила им. Он полагается на Святого Духа, чтобы Святой Дух руководил им в духовной работе по нахождению и воспитанию новых учеников. Он будет просить Святого Духа открыть ему те вещи, которым Бог через него хотел бы научить других учеников. Позвольте еще раз процитировать вам отрывок из книги доктора Хенрисена. Писание часто подчеркивает этот принцип. Павел говорил: «Но мы сами в себе имели приговор к смерти для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего из мертвых». В заключение скажем, что в жизни верного человека каждый может заметить дисциплину. Апостол Павел описывает такую жизнь в своем послании к Коринфянам: «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить». Все подвижники воздерживаются от всего, то есть дисциплинированы во всем. Первое послание апостола Павла к Коринфянам, 9 глава, с 24 стиха по 25 стих. Жизнь ученика Господа Иисуса Христа – это жизнь дисциплины. Это нелегкая жизнь. И Христос никогда не обещал, что она будет легкой. Спортсмен получает золотую медаль, потому что он много работал и много тренировался. так и ученик Господа Иисуса Христа, которого Бог сможет использовать для служения своему делу, это такой человек, который неотступно следует одной цели. Прежде всего, любить Господа Иисуса Христа и служить верно Ему. Это человек, который посвящает всю свою жизнь достижению этой цели. И он с успехом пробежит свое ристалище, а затем передаст эстафету следующему бегуну, чтобы завоевать победу на этом ристалище.